И вот, решил сделать примерно то же самое, только без тех рисков, через которые прошел тот парень. Короче говоря, я разъединил личности и слил студентов со школьниками, взрослых со взрослыми и магов с магами, как и воинов с воинами, создав несколько масок из тех коктейлей. Получилось, я вам скажу, не настолько плохо, как могло бы быть, поверьте мне. Из плюсов такого подхода, таки стал более адекватным и одновременно еще тем психом. Встав после такой работы над самим собой, надел маску школьника и рванул в ванную, где залег на дно ванны и выбрался почти перед самым завтраком. Многие соседи смотрели на меня с неодобрением, однако кто успел, тот и воспользовался ванной, в конце концов, кому я мешал встать чуток раньше и первому занять ванную, да никому. А затем мы пошли на завтрак, и у меня, как и всегда, он оказался лучше всех. И многие стали шепотом спрашивать секрет, на что прямо отвечал, что секрета никакого-то и нет, просто даю деньги эльфам на продукты и сам составляю себе меню, которое готовят и подают мне домовики. Как оказалось, такое не запрещается, но до меня никто не додумался их об этом спросить. Хотя может и додумался, но держал рот на замке и ел незаметно. Хотя без понятия, как это возможно. Также приглядывался ко многим, ища сплетни и странности, которые они должны были заметить, и почему-то их не слышал. Когда завтрак закончился, а моя еда улеглась в желудке, бегом рванул до ближайшего потайного хода и, нырнув в него, вызвал Микста. Передо мной тут же, из легкой вспышки синего пламени, явился эльф. Ничего не изменилось, все такой же рыжий и красивый, тогда непонятно, почему другие ничего странного не увидели. Однако допросив его, выяснил, что никто перемен в них не видит, ибо эльфы надевают на себя иллюзию старого облика, а их, существ с магией буквально в крови, никто в этом раскрыть не сможет, если сильно не заморочиться. А кому они нужны-то? Все считают, что знают о них уже все и потому даже пытаться не будут их раскрыть. Умно, однако, кивнув эльфу, попросил доставить меня в Гринготс, на встречу с кучей гоблинов и с чуток более меньшей кучей домовых эльфов. Когда там появился, стоя на возвышающейся трибуне, то непроизвольно вспомнились миньоны из одного известного мультфильма обычного земного мира. Ну так вот, у моих ног волновалось море из гоблинов и карликовое море из домовиков, и все они сейчас смотрели на меня, а за ними, на каменном полу поистине громадной пещеры, сидели драконы этого мира. Хотя многие из драконов в наглую дрыхли, засунув головы на длинные шеи под крыло или просто свернувшись калачиком. Как только появился, то шум в пещере стих, а драконы зашевелились, заинтересованно смотря на меня. Как-то неловко стало, а маску надо бы сменить. Далее все произошло примерно так же, как и с эльфами, только гоблины не так сильно изменились. Только роста прибавили, мышц побольше наросло, да и рожи стали не столько мерзкими, сколько пугающими в своем кровожадном оскале. На вопрос, как они теперь будут клиентов обслуживать в банке, все имеющиеся в помещении, уже хобгоблины, превратились обратно в обычных с виду гоблинов. Сказать, что я офигел, ничего не сказать, а шкатулочка легко открывалась-то. Все обновленные гоблины носили на шеях амулеты, которые меняют им внешность обратно на гоблина. Однако, по их кровожадным улыбкам, я как-то слегка напрягся за участь их клиентов и бизнеса в частности. Однако все меня заверили, пока я с решительным лицом держал в правой руке огненный пульсар, что проблем не будет от слова вообще, ибо гоблинам намного приятнее повышать количество сокровищ за чужой счет. Это для них даже приятнее убийства и всего такого. На мой скептический взгляд они меня заверили, что не будут расчленять даже бедных клиентов. На повторный взгляд и покореженный взрывом пульсара пол пещеры, они заверили, что вообще никого из разумных существ без приказа не обидит сверх меры. Только тогда я потушил второй заготовленный пульсар и вернулся в Хогвартс с помощью все того же Микста. Мое краткосрочное отсутствие списали на мои новые замашки. Пропадать на ровном месте, так что ничего особого не произошло. Да и выходной, каждый занимается чем хочет. Старшекурсники вон, кто бухает в неиспользуемых классах, кто девок зажимает в тихих закутках, кто читает учебники и делает домашку, чтобы на завтра поменяться местами с теми, кто сейчас распивает спиртные напитки и тискает девушек. Я же спустился к тем самым обелискам под замком и сейчас скрупулезно, намешав сложный алхимический состав на своей крови и еще двумя сотнями компонентов, обновлял обелиски, нанося на них дополнительные штрихи к рунам, где те стерлись, восстанавливал отвалившиеся куски самих обелисков и тому подобного, и все это под оглушающий рок, воспроизводимое сплетение, которое берет песни из моей памяти. Только ближе к вечеру работа была мной закончена, и источник магии полыхнул под влиянием обновленных обелисков, и те мгновенно впитали в себя его вспышку энергии, посияв как лампы накаливания, пустили преобразованную энергию по также восстановленным трассам энергии. Также волна магии прошла по пещере, стремительно очищая ее от мусора, растворяя сталактиты, сталагмиты и тому подобное. Через пяток минут я стоял в чистой пещере и пытался восстановить зрение от случившихся светопреставлений. Замок же словно вздохнул без боли за многие года, магия наполнила его и стала постепенно восстанавливать. Когда уставший завалился в гостиную, то не сразу заметил творящийся там ажиотаж. Заметил я это только выбравшись из ванной. Как для воронов, наш факультет гудел, как растревоженный улей, а это ненормально для Рейвенкла. Если такое творится с нашим факультетом, то представить страшно, что творится у других. Подергав за рукав ближайшего старшекурсника, который был трезв, и спросил его про то, что всех так взволновало, и ответ меня таки не оставил равнодушным. В какой-то момент замок словно вздрогнул, и по комнатам, классам и коридорам прошла золотисто-синяя волна энергии, снимая грязь, восстанавливая повреждения. Классы, которые ранее не использовали, полностью восстанавливались, и двери в них исчезали со стен. И это еще только часть изменений. В замковом дворе Хогвартса вспучилась земля, и оттуда вылезли два колосса из камня, занявшие позиции стражей. По коридорам ожили доспехи и отдали кому-то невидимому честь. В каминах откуда ни возьмись появились саламандры. Даже в потушенных они были, правда, сероватые, ибо не горели. Также многие видели горгулью директора, которая бегом влетела на кухню к домовикам и стала там буквально набивать пузо едой, которую ей подносили эльфы. А за горгульей в кухню прибежал и наш директор, в шоке на это все смотрящий. Нет, ну а что, горгулья явно давно не ела, а эти его пароли, связанные с едой, кого угодно доведут. Также говорят, что горгулья после этого вернулась на место, но словно сменила окрас. Раньше она была словно из цемента отлита, а теперь сверкала, как отполированный мрамор. Многие до этого момента помещения, требовавшие ремонта, сами собой восстановились и стали словно новые. Но больше всех удивило даже не это, а то, что к замку вышел табун единорогов, вылетели стаи фирий и фей, и устроили на границе с лесом свой волшебный праздник. Как сказал директор, такого уже не случалось более 5 веков, и на такой праздник даже маги не допускались, ибо фири тут же выкидывали их прочь. Только тот, в чью честь праздник, имеет право на нем присутствовать. Так что мне резко расхотелось выходить на улицу и смотреть на это чудо. Также забили часы в главном зале, которые до этого в основном молчали, а гигантские колбы с баллами засияли, а затем откуда ни возьмись появились 4 гобелена со знаками и гербами основателей Хогвартса. Но эти гобелены, это ладно, однако появился еще и 5-й, с изображением дракона. На черном фоне золотой дракон. Это-то всех и поразило. После этого события многие атаковали библиотеку и библиотекаря, пытаясь выяснить, чей это знак. И самое таинственное, никто знать не знает, из-за чего это все происходит. После последней информации, выходить из гостиной резко расхотелось, и я ушел в свою комнату, откуда с помощью своего личного микста переместился в Гринготс и стал перебирать бумаги с данными. А в гостиной, в моей кровати спал один из эльфов, принявший мой облик, и в воскресенье он должен будет продолжить меня играть, то есть, пропасть с утра и объявиться вечером в кровати, а если что, то отыграть меня самого. Благо, что актеры из домовиков превосходнейшие, а мне предстояла работа с бумагами и еще несколько выгодных по перспективам вложений. Денег у меня море, и будет преступлением не использовать их для еще большего обогащения и налаживания связей с сильными мира сего. Вздохнув, взял лист и начал черчение схемы платы для новых мобильных устройств, которые на 10 лет опередят все здешние технологии. Выход первого смартфона уже не за горами. Хех. Однако, я взглянул на уже начертанную стопку листов, без лучшей схемы беспроводной связи, чем та, что есть, они малоэффективны. А потому часть гоблинов в соседнем кабинете уже начали перевоплощаться в человеческий облик и, схватив чемоданы с бумагами, отправились открывать новую компанию по предоставлению телефонной связи. Нас задавят конкуренты, ну, пусть попробуют задавить. Их крайне сильно удивят наши силы и возможности, особенно финансовые. ибо двое гоблинов уже потирают лапки и ждут не дождутся понедельника и открытия торгов, чтобы начать скупать акции всех сейчас действующих компаний, предоставляющих связь и интернет. А еще несколько хоб-гоблинов разминаются в спортзалах, чтобы иметь форму при силовом методе решения вопросов. Бизнес ведь такой бизнес, никогда не знаешь, чего можно ожидать от некоторых дельцов. Я не только выкуплю ведущую часть акций этих компаний, я сделаю так, что эти компании станут ведущими в мировом прогрессе и технологиях. Хех, с финансами гоблинов и их связями, это не станет такой уж большой проблемой. Тут в кабинет, постучав, вошел Флитвик в человеческой форме и в новом светлом деловом костюме, с галантно повязанным на шее шарфом, в бежевых перчатках и с тростью в руке. Он прошел к моему столу и сел на свободный стул. «Привет, профессор», не отрываясь от бумаг, поздоровался. «Что вас ко мне привело? Ну, не считая того бедлама, что творится в Хогвартсе по вашей вине, которая подтверждается вашим гобеленом в главном зале, на который, кстати, теперь ищут информацию не только куча школьников, но и несколько родов, включая Малфоев, но и еще Дамблдор, который поднял все свои связи для поисков этой информации. Но это ладно, кроме гоблинов никто не знает про род Дракодова, и упоминания о нем есть только в самых ранних изданиях истории про появление нашего народа в этом мире. А многие из этих книг каким-то неведомым образом либо пропали, либо считаются темными и не допускаются к распространению, да их слишком мало дожило до наших дней. Однако то, что ваш гобелен висит наравне с гобеленами основателей, особо сильно напугало директора, особенно, когда его приказ замку на убирание этого гобелена был проигнорирован, да и многие возможности директора, по какой-то причине, пропали, не считая того, что источник магии Хогвартса наоборот увеличил количество поставляемой ему энергии. Дамблдор рвет и мечет, но ничего поделать не может. Многое ему теперь недоступно, в связи с тем, что замок перешел с ручного на автоматическое управление. Интересненько, оторвался я от бумаг и поправил подушки под пятой точкой. Пришлось подложить, я ведь еще маленький. И при чем тут я? Я Поттер, если вы не забыли. И мой род не имеет никакого отношения к роду Дракодова. По крайней мере, никаких записанных и достоверных данных об этом нет, данных нет, однако будьте осторожнее. Конечно же, Флитвик, я буду осторожен. Как там дела с крестражами? Домовой эльф рода Блэк предоставил нам медальон, домовой эльф рода Малфой принес тетрадь, из Хогвартса доставлена диадема, чаша изначально хранилась у нас, так что проблем с ней нет. На отлов змей отправлен отряд разрушителей проклятия и хобгоблинов при невидимой поддержке эльфов. Так что змею скоро отловит и доставит в подготовленную залу для ритуалов. Кстати, для чего вам это надо? Хочу вернуть местного темного властелина к жизни и глянуть на него, послушать его сторону и уже после решить, как с ним поступить. Вряд ли он предоставит проблемы сразу после воскрешения, да еще и без своих слуг. Пока он будет в круге ритуала, его татуировки на руках пожирателей не активируются. Кстати, вот какому идиоту пришло в голову назвать своих слуг именно так? Понятно, что Том боялся смерти, так почему бы было не назвать их, например, не поддающиеся смерти, бессмертные. Без понятия, владыка, пожал плечами Флитвик. И мне пора к гоблинам, вы развели тут очень бурную деятельность и потому меня ждет гора бумаг на подпись. Зато вы будете самым состоятельным человеком, опекун Флитвик. Как и вы, лорд Поттер, ухмыльнулся мой опекун и, помахав рукой, вышел за дверь, чтобы я мог вернуться к бумагам. Работа еще не початый край, на самом-то деле. Примечание к части. Прода. Простенькая такая, без особого юмора. Написалось вот. Поддержать автора и подкинуть на сладкое, или на мотивирование к более быстрому и большему продолжению, мои реквизиты в моем профиле. Также там информация тем, кто хотел бы связаться со мной. Приятного чтения. Бичина. Часть 15. Праздник и работа, все как всегда. Сейчас я сидел за партой на трансфигурации и отчаянно зевал, так как не выспался. Почему? Все просто, гоблины позвали на праздник. Оказывается, эти создания сумеречного гения умеют диво как хорошо отмечать, с превеликим размахом. Слава всему и вся, что дальше подземелья их банка праздник не ушел, ибо тогда можно было бы помолиться на пустыре, на котором ранее стояли косой и лютные переулки. Да и сама Англия бы пережила слишком много стихийных бедствий и потрясений. Я тоже отжигал на празднике, выпив странный на вкус сок, который мне подали эльфы, тоже не отказавшиеся отпраздновать, из-за чего сегодня на завтрак удивленный народ получил буханки хлеба, кипяток с чаем и сахаром, и разных ингредиентов на сэндвичи, а делать им их пришлось самим. Надо было видеть ошеломленные лица не только учеников, но и всего преподавательского состава, что присутствовал на завтраке. Флитвика не было, ибо он вчера уж чересчур налегал на какую-то гоблинскую настойку и с утра мучился просто кошмарным похмельем, от которого не помогали ни зелья, ни заклинания. Только дым из ушей шел, словно тот бодроперцовое зелье выпил. Так что у всех курсов на сегодня отменены чары, да и наш факультет остался на один день сам за себя. Понедельник оказался реально тяжелым днем для гоблинов, эльфов, флитвика, драконов из подземелий, которых празднующие гоблины тоже умудрились напоить и потом летали на них, закладывая просто невероятные фигуры высшего пилотажа, которые и пилотам истребителей не снились, наверное. Также отсутствовала горгулья у кабинета директора, ибо в какой-то момент Флитвик вспомнил про нее и вскоре у него был каменный собутыльник. Флитвик еще орал, что эта каменюга знает толк в выпивке. Однако даже ее победил зеленый змей, и она сейчас похмелялась на пару с Флитвиком. И меня мучает вопрос, а через сколько она вообще вернется? И вернется ли вообще? Кстати, директор, искавший горгулью, долго зависал около стены в коридоре напротив своего кабинета, где так когтями вырезала заявление на отпуск, ибо она тоже отчасти живое создание. Закономерно, некоторые дела, запланированные на понедельник, пришлось отложить, ибо выполнять задачи было банально некому, а гоблинши сейчас старались поставить на ноги те тела, в которые временно превратились гоблины, но даже затрещины им не особо помогали. Вот именно поэтому я сейчас сидел на уроке хмурый. От любого громкого звука в голове начинали играть храмовые колокола, и это было реально больно. «Что же мне такого подмешали эти сволочи? Вам надо расслабиться», — говорили они, убегая от огненного шара. «Да все будет ок, шеф», — кричали они, удирая от небольшого количества водных снарядов, на ходу превращающихся в сосульки. А потом уже не помню, что было. Однако надпись на всю внешнюю стену Хогвартса. «Здесь были мы, писец, змей и граненый стакан. Надеюсь, писал не я, хотя кого я обманываю, только ко мне могла прийти столь глупая затея». И самое интересное, момент того, когда рисовалась эта надпись на русском, не видел никто. Ну, кроме Филча, но мы его тоже слегка споили и потому он нам помогал в написании, по-дурацки хихикая. Но это точно был не я. Как с нами оказался Филч, так мы его таки вытащили из госпиталя. Правда, пришлось отбирать появившийся у него непонятно откуда ваббаджик. Но да, это мелочи, да и несколько странных кур во дворе, тоже мелочи, как и великан, отдыхающий около запретного леса и играющий в карты на щелбаны с Хагридом. Нифиг было шляться посреди ночи, как объяснялся Филч, да рефлекс это, ик, рефлекс, размахивая во все стороны вновь найденным посохом. А у меня закралась мыслишка, что посох как-то странно чересчур похож на оригинал, но не суть, дела временно отложены, но это не смертельно. В школе бедлам, но никто не знает, из-за кого. Директору не удалось узнать нужной информации даже у картин на стенах, молчавших, как партизаны. Не то что у призраков, которые, кстати, тоже пропали где-то. И не будем тыкать пальцами во Флитвика, желавшего узнать, могут ли напиться призраки. Оказалось, что могут. Только процесс превращения обычного спиртного в духовный аналог сильно бьет по резерву маны. И сейчас, после всего, что произошло на празднике, я сижу на трансфигурации и слушаю лекцию МакГонагалл. Вы понимаете всю мою душевную муку? Нет, тогда вы не страдали сильнейшим похмельем, господа трезвенники. Когда урок закончился, выдохнул настолько облегченно, насколько это вообще возможно, и пошаркал в сторону медчасти. Посплю у нашего колдомедика, а она сама найдет, что сказать всем интересующимся. Увидевшая меня на входе Помфри стремительно организовала мне спальное место и выдала пару зелий укрепляющего действия, которые я выпил и рухнул спать. Когда проснулся, с удовольствием потянулся и понял, что голова не болит, мысли не путаются и что мне стыдно за то, что мы натворили. Вот взрослые же люди, а такое устроили, и меня не оправдывает мой внешний облик. Встав и отодвинув занавеску вокруг кровати, увидел окно и лунный свет в ночи, а значит, сейчас уже поздно. Подкравшись к одной из стен, провернул пару манипуляций, и та отъехала в сторону, открывая скрытый ход, в который я и нырнул, закрывая за собой стену. К моему удивлению, за стеной не оказалось пыли и паутины, как раньше. Везде было чисто и не пахло затхлостью. Удивительно. Добравшись до гостиной своего факультета, посмотрел в специальные смотровые щели и, не увидев никого в помещении, отодвинул часть стены и вошел в гостиную, затем закрыл скрытый ход и сел в одно из кресел, облегченно вздохнув. Подумав немного, по своей связи с замком спросил про возможность перекусить. И как ни странно, но на столике передо мной тут же появилась еда. Супчик из копченых ребрышек, хлебушек свежий, пара салатиков из овощей и макароны с котлеткой. Кажется, эльф стырили из моей головы несколько рецептов для готовки. Или это сам замок сделал, но мой мысленный вопрос остался без ответов, а потому просто принялся за еду, а то желудок напомнил о себе протяжным рыком, после чего отправился спать. Хоть я и только проснулся, да и тело молодое, но съеденное меня разморило, а вчерашняя гулянка чересчур утомила, а потому уснул я мгновенно. Проснулся я рано, а потому смог насладиться ванной, посидеть в гостиной с учебником в руках и при этом попить чай с обалденно вкусными булочками с медом. Вкуснотища. Затем встали остальные ученики и в зале начали бродить толпы зомби. Но вскоре те эволюционировали в детей и начали галдеть, бегать, с кем-то общаться. А я все продолжал сидеть и читать книгу Саламандера про монстров и места их обитаний. Интересно, а самое главное, с любовью к существам пишет. Книга очень занятная оказалась. Далее был завтрак, который я пропустил по понятным причинам, и пара зельеварения, на котором Снейп продолжал всех запугивать своим видом и фразами, да и просто взглядом. После его занятий вдруг оказалось, что у нас уроки по полетам на метле. Мы всей толпой, вместе с гриффиндорцами и слизеринцами, а также с барсуками стояли на квиддичном поле и слушали учителя, который втолковывал правила безопасности в наши головы. Перед всеми учениками лежали старые, потрепанные метлы для полетов. С виду самая обычная метла для двора, деревянная ручка и пук гибких стеблей на конце, которыми и подметают. Моя метла меня не прельщала. Магическим взором было сразу видно, что она доживает последние свои дни, ибо плетения в ней едва держались и в некоторых местах имели надрывы. Пока учительница была занята вдалбливанием в нас техники безопасности, я аккуратно воздействовал на свою метлу, восстанавливая ее энерготрассы и добавляя кое-что новое, например, защиту от встречного ветра, холода, воды. Также поработал с полем для комфортного сидения на этом пыточном инструменте для всех мальчиков, ибо опасность для колокольчиков очевидна. И когда учительница наконец сказала приступать к практическим занятиям с метлой, моя метла неуловимо преобразилась. Вроде и тот же, но совершенно новый инструмент для полетов, ластился своими энергетическими полями ко мне, словно котенок. Удивительно. Когда я выставил перед собой руку и хотел уже позвать метлу, то с удивлением понял, что она уже в моей руке. Затем, как и говорила учитель, я сел на инструмент и слегка приподнялся над землей, чтобы увидеть, как у лангботтома из барсуков метла вспыхнула магия и пара контуров в ней рассыпались. И в следующий миг парень рванул в небеса, где взбесившаяся метла его скинула на землю. Не успев даже толком ничего сообразить, я уже сплел заклинание воздушной подушки, в которой тот и грохнулся, а потом развеял его, и парень поднялся, неверяще смотря на себя, целого и относительно легко отделавшегося. Но учитель настояла на том, чтобы отвезти парня к мадам Помфри, и, сделав замечание, чтобы без нее не летали, ушла с ним в сторону Хогвартса. «Боже, я сделал фейспалм. Кто оставляет детей рядом с таким соблазном?» А потому многие тут же стали летать на метлах, кто-то просто болтать, ибо им полет не интересен, а Малфой, до этого показывавший, что он умеет профессионально летать, сел на метлу и, подхватив с земли какой-то предмет, что-то сказал своим двум бугаям, которые заржали в ответ, и решил сделать что-то с предметом Лангботтома. А что это именно его предмет, было понятно потому, что поднял он его в том самом месте, где мальчик упал. Знаете, не люблю, когда берут чужое, даже потерянное, а потому, когда тот решил этот предмет куда-то забросить, просто отключил его метлу, и тот не смог взлететь. Надо было видеть, как вытянулось его лицо, когда его метла отказалась лететь, а гриффиндорцы, видя это, заржали. Покрасневший Малфой отбросил свою метлу и, взяв метлу одного из бугаев, решил использовать ее, но и тут его ждал облом. Метла все так же осталась на земле, а тот, окончательно смущенный смехом со стороны Гриффиндора, кинул предмет на землю и отошел в сторону, говоря про то, что школьные метлы совершенно сломаны. Когда вернулась учитель, нас еще полчаса погоняли по полю, а затем отпустили по своим общагам. Я же, как всегда, исчез на повороте, и Микст переместил меня в Гринготс, где передо мной мгновенно появился чуток помятый, но вполне адекватный гоблин. «Отошли уже?» – спросил я у него, взбираясь на свой стул и вновь берясь за бумаги. «Да, владыка», – понурил тот голову. «Тогда почему я еще не вижу перед собой отчета о проделанной по плану работе?» От моего взгляда гоблин вздрогнул и, опустив голову, проговорил. «Еще не успели составить. И чего ты тогда тут делаешь?» Возмутился я, и гоблина словно ветром сдуло. «Лентяй, блин». Немного поработав с новыми идеями и записями, я был отвлечен несколькими бумагами, легшими мне на стол. Просмотрев их, удовлетворенно вздохнул. Вот что пинок животворящий делает. Сразу работа пошла. Первичный договор с несколькими работниками Министерства магии заключен. Министру было подкинуто письмо с предложением не поддерживать одного зарвавшегося длиннобородого старца, а в ритуальной комнате уже находились почти все крестражи Тамаридгла. Только со змеей некоторые проблемы, ибо эта подколодная где-то спряталась и не спешит вылезти. Однако и пара новых наработок уже произведены. Акции указанных компаний скуплены, остались только некоторые упрямые акционеры, с которыми разговор в деловом тоне не прошел, и возможен физический конфликт. Это меня не особо-то и удивило, идиоты. Ведь те акции, которые я скупаю, принадлежат слабым и почти обанкротившимся компаниям, а эти последние упрямцы желают повысить цену за них, либо же ждут нашего шага по повышению прибыли компании. Ага, как же, буду я этим заниматься и обогащать этих лицемерных мешков с деньгами, которые только требуют, но сами и палец о палец не ударили для помощи этим компаниям. Однако был и один акционер-держатель, которого я попросил оставить в покое, ибо тот до последнего помогал той компании, акции которой имел, и деньгами, и делом. Однако он был не так уж и богат, и потому сейчас был и сам на грани банкротства, как и поддерживаемая им компания. Этого мужика я уважал за его действия, хоть многие и назвали бы это идиотизмом. Он свои акции не продал моим юристам даже по очень щедрому курсу. Ну и ладно, такой человек, остающийся с компанией до конца, вполне нам выгоден, а потому отдал распоряжение вливания средств в компанию и начала интеграции нового производства, обновления оборудования и фильтрации руководства. Воров чтобы выкнули на улицу, а работающих за совесть проверить и, если справиться с возложенными задачами, повысить. Также эффективным работникам я отдал приказ повысить зарплаты и начать выдачу стипендий для перспективных студентов некоторых направлений. Наши компании будут нуждаться в квалифицированных и благодарных нам кадрах в будущем. Да и поможем молодежи, которой с каждым годом все сложнее и сложнее найти нормальную работу, а не ютиться парням и девушкам с мозгами и профессиональной чуйкой за кассой в каком-нибудь кафетерии типа Макдональдса или КФЦ, что происходит довольно часто из-за того, что у них и их родителей просто-напросто нет нужных связей для того, чтобы пропихнуть их на нормальную работу. У нас же будет огромная сеть компаний, куда потребуется немалое количество квалифицированных кадров. Эти инвестиции окупятся старицей, я думаю. Также покопался в некоторых исках, направленных на наши действия. Многие из них были шиты откровенно белыми нитками, и при проверке оказалось, что эти истцы имеют завязки в суде, а потому запросил смену места проведения суда и судьи, и приказал гоблинам, если будет попытка подкупа свидетелей и судей и она удастся, то перекупить их на свою сторону. Денег у меня более чем достаточно для этого, ну и знаний в голове хватает, чтобы увидеть, что многие из поданных исков закончатся в нашу сторону, а это значит, что мы получим даже прибыль. Отдав распоряжение бегающим как носки подаренные гоблинам, вернулся в школу, чтобы в гостиной меня выловил староста факультета и передал, что меня желает видеть директор Дамблдор. Странно, зачем я ему, примечание к части, и тут прода. Поддержать автора копеечкой можно через личный профиль. Собираю на очки для глаз. Линзы надо заказывать под отклонение зрения, а то хуже станет, а под заказ дорого. Буду крайне признателен тем, кто откликнется. Бичина. Часть 16. Отступление. Директор школы чародейства и волшебства сидел в своем кабинете и пытался понять, что вообще происходит вокруг. То домовые эльфы пропадают, то школа отрубает у него много возможностей по влиянию на замок, но при этом дает больше энергии. То феи начинают праздник у края леса, то вот Филч смог пользоваться магией, но явно свихнулся. Странная надпись на стене замка, и при этом совершенно никто не знает и не видел нарушителей. Это вообще возможно? В раздражении старик закинул в рот лимонную дольку, но сладость не помогла успокоиться. А самое главное, Дамблдору доложили, что его влиянию кто-то решил помешать. И при этом, довольно успешно, так как Фадж и ранее далеко не с радостью ему помогающий, теперь вообще постоянно занят и к нему не попадешь. Да и вообще, даже встречу не назначить. Что вообще происходит? А также он поднял со стола письмо из Гринготтс, где его уведомили о возбуждении дела по поводу хищения средств рода Поттер, а также еще нескольких родов. Да как эти коротышки посмели его в чем-то обвинять? А когда тот пришел, чтобы получить денег из сейфов Поттеров и предоставил ключ, у него его взяли, осмотрели, а затем сообщили. А какое вообще право он имеет на этот ключ и где его владелец? От такого вопроса Дамблдор опешил и предъявил права на пользование этим сейфом, как опекун Гарри Поттера. На что гоблин нагло ухмыльнулся и попросил предоставить документ об опекунстве. Дамблдор в раздражении выдал тому документ, заверенный Министерством магии. Гоблин осмотрел его, чему-то кивнул и залез в ящик стола, а когда выбрался, то держал на руках странный бланк. И Дамблдор вдруг понял, что это странно. «Господин Дамблдор, как вы, наверное, знаете, опекун имеет доступ к сейфу опекаемого, однако сумма, которую опекун получает, должна иметь определенные рамки. Однако первая сумма, взятая вами, это 2 миллиона галеонов. Мы закрыли на это глаза, так как у мальчика разрушен был дом, убиты родные и нет никаких вещей, абсолютно, а потому не стали проводить проверку. Однако в следующий раз, и всего лишь через 2 месяца, вы взяли еще одну сумму в размере уже 4 миллионов галеонов. И тогда совет Гринготтс начал задумываться о том, куда уходят эти деньги. Но все равно, зная о вашей репутации, мы промолчали и не стали поднимать вопрос о проведении проверок, так как мальчик скрывался от остатков пожирателей и потому, возможно, ему требовалось гораздо больше денег, чем обычно. Однако за 11 лет вами была изъята сумма в 18 миллионов. И тогда наш банк инициировал проверку, куда уходят эти средства, однако отследить это не удалось, а мальчика мы не нашли, что удивительно, с нашими-то возможностями. Однако факт остается фактом. Но в этом году в школу поступил Гарри Джеймс Поттер, и мы таки смогли посмотреть на мальчика, а также проверить уровень его жизни, подготовки и умений. И что же мы в итоге видим и узнаем? А то, что мальчик ходит как голодранец, но это ладно, всякое может быть. Мы проверили его медицинскую карту и совершенно были потрясены количеством проблем у него со здоровьем. Некачественная пища, постоянное недоедание и ужаснейшие жилищные условия. Мы направили наших проверяющих к тем, у кого мальчик жил. И что же мы узнаем в итоге? Мальчик жил у Макглов все 10 лет и относились к нему, мягко говоря, как к рабу. Правда, в определенном возрасте это изменилось, но факт остается фактом. Но больше всего нас поразил уровень его подготовки для интеграции в магический мир, который был даже ниже нуля. И теперь мы требуем от вас предъявить нам декларации о том, куда были направлены средства, взятые вами из сейфа Поттеров для мальчика, а также полностью блокируем вам доступ к его сейфу до полного разбирательства по предъявленному обвинению. Хищение и растрата средств опекаемого, а также присвоение и продажа его имущества. Данный иск был направлен в Международный суд, так как вы являетесь очень высокопоставленной фигурой и британский суд вас судить не в состоянии. Кстати, ключ мы конфискуем. Если у вас есть какие-то вопросы, ждем вашего адвоката не позже, чем через неделю. А о времени проведения судебного заседания по делу вам будет сообщено через почту. То же самое и о месте проведения заседания. А теперь простите, но у меня много работы. Покиньте, пожалуйста, банк. Конечно, Дамблдор пытался что-то сделать и как-то воздействовать на гоблина, однако в какой-то момент он просто оказался на улице, даже не успев понять, что произошло, а двери банка для него не открывались, и даже в открытую другими дверь он попасть не мог, так как входя, оказывался на улице. Он еще долго пытался что-то сделать, однако ничего не вышло. В расстройстве тот отправился в министерство и попытался попасть к Фаджу, и, как ни странно, у него это получилось, однако на все просьбы к министру, тот только разводил руками и говорил, что гоблины в полном своем праве, так как на детский сейф предусмотрен такой договор и проверки. Тогда Дамблдор попросил того помочь ему с декларациями, на что Фадж согласился и спросил, какую сумму надо задекларировать. Однако, услышав сумму, подавился и закашлялся. Выпил воды, а потом указал ему, Дамблдору, на выход, при этом оскорбив директора в лучших побуждениях и отказался его в дальнейшем слушать. А как он узнал немного позже, Фадж приказал его больше к нему не пускать, вообще и ни по какому поводу. А еще через два дня, пришел уже конверт с вызовом на суд от министерства, однако там удалось все замять, ибо на местный суд Дамблдор имел неслабое влияние. Однако вчера пришло еще одно письмо, и как оказалось, предварительное слушание провели без него. Однако основное будет через две недели в Германии. Он прощупал почву и с удивлением понял, что тут ему не отвертеться. И даже компромат тут не поможет, так как на суде будут заседать только те, на кого у него ничего нет, и даже несколько тех, кому он очень не нравится, и те с удовольствием его утопит. И сейчас Дамблдор суетливо искал выход из положения, но не мог его найти. И потому вызвал Поттера, чтобы уговорить того подтвердить, что те деньги были необходимы для погашения мнимых долгов его родителей. И расписки он уже подготовил. Это будет огромным аргументом в его защиту. На суде он скажет, что не хотел для мальчика проблем из-за долгов его родителей, которые те взяли при ведении активных боев против Волан-де-Морта. Ведь в косом переулке их могли встретить враги. Эта история вполне может показаться настоящей, однако вот в том, что у мальчика была такая жизнь, он все же не сможет отрицать. Чертовы гоблины, вот надо было им совать свой длинный нос в это дело. Однако в этот момент в дверь постучали, и директор вновь чертыхнулся. Из-за отсутствия Гаргульи, которая написала заявление об отпуске на стене в коридоре, теперь ему не хватает времени приготовиться к встрече. Замаскировав коньяк под чай, тот разрешил войти, и в кабинет заглянул лохматый Поттер с немного съехавшими с носа очками. «Вызывали, директор?» – спросил тот робко, и директор тут же улыбнулся и уже хотел разрешить тому войти и начать его обрабатывать, когда дверь открылась, и за мальчиком оказалась незнакомая Дамблдору фигура в мантии мага, но с необычным концентратором, посохом. Парень вошел, и за ним спокойно проследовал этот мужчина и встал за спиной мальчика. «Простите, а вы кто?» – спросил директор у мага. «Меня зовут Буромир. Я из Международной судейской ассоциации. Меня направили сюда с поручением следить за мальчиком и не допускать давления на него в связи с подозрениями, которые связаны с вами. Ранее я представиться не мог, так как только прибыл и направлялся к вам, как увидел своего подзащитного, направляющегося к вам в кабинет. Вот и решил сразу взять его под опеку, раз он встретился по пути». «Ясно», — хмуро отозвался директор. А затем началась игра. Директор показал зарубежному Аврору расписки и попросил Поттера подтвердить правдивость его слов. Однако, увидев расписки, парень удивленно переводил взгляд с директора на Аврора и обратно, а затем выдал. «А что это такое?» Ему объяснили. «Впервые слышу, чтобы мои родители были что-то кому-то должны». Дамблдор под столом едва не сломал свою палочку от такого поворота событий. «Кажется, все будет немного сложнее, чем он того желал». Конец отступления. Выйдя из дверей кабинета директора и пройдя немного, шумно выдохнул и едва не выматерился. «Ну, гад, хотел от обвинения отвертеться с помощью типа долгов моей семьи, однако утрется, ибо гоблины уже все досконально проверили и направили запросы во все семьи волшебников своих людей, которые подтвердили, что Поттер ни у кого ничего не занимали, а единственная доступная нам Параду Блэк воспитывала свою дочь-подростка и знать не знала о долгах. Да и кто кроме нее мог бы в этой семье об этом знать? Беллатрикс была из пожирателей, а потому никогда бы не заняла Поттером денег, да и те сами бы не обратились. Остался только Сириус, и к нему в тюрьму уже направили гоблинов и некоторых магов, а также подготовили материалы для того, чтобы выпустить этого олуха из Азкабана. Кстати, его допрос по поводу долгов еще, совершенно случайно, под зельем правды, затронет его вину по поводу деталей произошедшего в доме моих родителей, а он должен будет кое-что сболтнуть, отчего направившийся с гоблинами представитель министерства тут же ухватится за произнесенное и откроет его дело заново, а также начнет повторный процесс, а затем его приведут в зал суда и под зельем зададут правильные вопросы, которые его и оправдают. Тем самым, мы не дадим ему попасть под влияние старикана снова и не позволим тому повесить несуществующие долги на мою семью через него. Тем более, если тот и знать не знает и не мог получить эти самые деньги из-за отбывания срока в Азкабане, а его ближайшая родственница сидела там же, а сменившая фамилию родственница знать не знает о долгах. Вот так вот. Но старикан еще не знает, во что ввязался. Суд он проиграет и почти мгновенно будет подано еще несколько исков, а все нужные люди с удовольствием поддержат нашу сторону, а некоторые другие были подкуплены или же они сами будут склонены к нужному мне решению с помощью доказательств. Да и многие обвинения, что выдвигал этот старикан, подпадут под сомнение, а освобождение Сириуса только сильнее в этом убедит народ. Мне не нужно еще большее напряжение между Вальпургиевыми рыцарями и орденом, а потому начну в скором времени новый виток сюжета, под названием «Темный властелин вернулся». Да здравствует темный властелин! Хе-хе-хе-хе. Часть 17. Отступление. Дамблдор влетел в свой кабинет, взмахом руки закрыл дверь, а затем наложил заглушающие чары, чтобы в следующий миг своим раненого зверя швырнуть попавшийся под руку предмет в стену, отчего с той упало несколько картин и предметов с полок. Феникс, испуганный таким поведением своего, вроде как контрактора, вспыхнул и осыпался кучкой золы на дно клетки. Чертов Малфой, чертово министерство, чертов Международный суд магов, да как они посмели. И в следующий миг в стену врезался еще один предмет, оказавшийся хронометром, разлетевшийся на части. Вздохнув поглубже, Дамблдор метнулся к шкафчику и достал оттуда бутылку превосходнейшего виски, одним движением сорвал с нее крышку и приложился прямо к горлышку. Оторвавшись после нескольких глотков, он шумно вздохнул и снова приложился к бутылке. И только допив бутылку и разбив ее о стену, трансфигурировал рядом с собой диванчик и буквально рухнул в него, снимая очки и растирая переносицу. «Да как такое вообще возможно? Я проиграл. Я. И теперь мне предстоит вернуть 18 миллионов галеонов или же предоставить декларации о расходах на парня на эту же сумму комиссии из Гринготс. Жалкие твари». Зажмурившись, директор стал глубоко и спокойно дышать, постепенно успокаиваясь. «Мы еще посмотрим, кто кого». Махнул тот кулаком в сторону двери, но тут его отвлекла влетевшая в окно сова, которая деловито села на стол, клювом сорвала с лапки послание, скинула то на стол и, сцапав из вазочки лимонную дольку, тут же скрылась за окном, отправившись по остальным своим делам. Дамблдор, встав, взял со стола свиток с печатью министерства, сломал ее и развернул бумагу, вчитываясь в текст, чтобы через еще минуту перевернуть стол со всем содержимым на пол, отбить себе им же ногу, упасть, схлопотать сверху упавшим пресс-папье, встать, доковылять до тумбочки с зельями, выпить парочку и, залечив повреждения, рухнуть на диван. «Планы рушатся один за другим», — потерянно произнес он в пустоту кабинета. Сириуса Блэка оправдали и возместили ему моральные и другие ущербы, и отправили на реабилитацию в Мунго. Да что не так с этим миром? Конец отступления. Я сидел у основания огромной трансфигурированной стены в пещере под замком и аккуратно вырезал на ней руны. Подсвеченная синим и голубым светом стена возвышалась надо мной на добрых 6 метров, а в ширину была все 10, и недописанными остались только руны в самой нижней части стены, что я сейчас и дописывал. Кроме рун, стену покрывало огромное количество разнообразнейших пента, гекса и других грамм, и все это переливалось от золотого до багряного цветов, то вспыхивая, то почти полностью затухая. Многие граммы состояли из мелко написанных рун, сливающихся в вязь, которая в итоге образовывала сложную грамму. Вид был красивый и завораживающий, и я чувствовал заинтересованное внимание замка к моим действиям. Замок совершенно не противился моей задумке, так как это было для его же пользы и усиления. Потратив еще 3 часа на окончание этого артефактного шедевра, я встал и с кряхтением стал разминать ноги и шипеть от покалывания во множестве мест по телу. Затекло очень и очень многое, однако стена готова. Приведя свои ощущения в порядок, достал кинжал из кармана и, пару раз вздохнув, порезал ладонь, на которой стала скапливаться кровь. Как только набралась пригоршня, вылил свою кровь на стену, отчего та полыхнула и временно меня ослепила. А когда я открыл глаза, то потрясенно уставился на то, что появилось перед моими глазами. Да ну нафиг, правда, что ли? Внимание, был создан артефакт уровня мировой, название артефакта — сердце Хогвартс, ранее лишь частично разумный. Отныне Хогвартс обретает большую разумность, а также силы. Начата процедура полного восстановления замка. Начата процедура улучшения замка. Начата процедура создания стражи. Начата процедура формирования дополнительной стражи. Начата процедура создания гвардии Хогвартса. Внимание! Замок восстановил системы связи с запретным лесом. Получены новые владения. Запретный лес. Получены новые стражи. Призваны и доступны новые воины. Начата процедура переформирования школы магии в университет высшей магии. Изменены факультеты и добавлены новые дисциплины. Отныне Гриффиндор, боевая магия, стихийная магия, дуэллинг. Основные направления. Магический бой. Минимальный срок обучения 8 лет. Слизерин, артефакторика, зельеварение, темные искусства, некромантия, малефицизм, магия тьмы, химерология, демонология. Минимальный срок обучения 8 лет. Хаффлпафф, поддержка, целительство, друидизм, зельеварение, артефакторика, призыватели, магия леса, магия природы. Минимальный срок обучения 8 лет. Равенкла, магическая наука, ритуалистика, руны, чары, артефакторика, углубленная, магия пространства, оборотничество, магия порядка, магия света, химерология, изучение магических тварей, астрономия, астрология, пророчество, эзотерика. Минимальный срок обучения 8 лет. Драго, высший факультет университета магии, светлое направление. Минимальный срок обучения 12 лет. Повышение знания магии и более углубленные познания глубин магии. 8 предметов на выбор обязательны для обучающихся. Дополнительные предметы. Углубленная драконология, межмировое пространство, высшая магия исцеления, высшая ритуалистика, высшие пространства, высшая магия, светлое, порядок. Дарн, высший факультет университета магии. Темное направление. Минимальный срок обучения 12 лет. Повышение знания магии и более углубленные познания глубин магии. 8 предметов на выбор обязательны для обучающихся. Дополнительные предметы. Углубленная драконология, межмировое пространство, высшая магия тьмы, высшая ритуалистика, высшие пространства, высшая некромантия, магия хаоса, магия разрушения. Внимание! Вы назначены ректором университета Хогвартс. Поздравляем! Бонусы. Личный кабинет, лабораторная комната, зарплата 5000 галеонов в месяц, полное обеспечение, восстановление магии плюс 40%, доступ к накопителям магии Хогвартса, полное подчинение стражи и гвардии Хогвартса лично вам. Получено новое звание, лорд-ректор. Получено задание от Хогвартса, восстановление величия магии. Наймите преподавателей на новые должности и пути учения. Проверка уровня знания имеющихся преподавателей, а также проверка их квалификаций как преподавателей. Найдите новых учителей в высшие факультеты магии. Внимание! Созданы новые отделы библиотеки Хогвартса. Внимание! Хогвартс использует свои силы. Внимание! Библиотека Хогвартса получила магические слепки новых книг и пособий для высших факультетов магии. Внимание! Огромное количество старых книг удалено. Внимание! Огромное количество книг по магии возвращено из выручай комнаты на полке библиотеки Хогвартса. Внимание! Запретная секция библиотеки пополнена. Внимание! Переименование запретной секции библиотеки Хогвартса. Отдел высшей магии Драго и Дарн. Книги пересортированы и перенесены на свои места согласно имеющимся в них данным. Внимание! Огненные эльфы приняты замком. Внимание! Появилась новая обслуга Хогвартса – гремлины. Внимание! Начата перестройка гостиных факультетов Хогвартса. Внимание! Начата постройка корпусов Драго и Дарн. Внимание! Начата постройка полигонов. Внимание! К землям Хогвартса присоединено озеро магии, запретный лес, поляны фири, темные пещеры, пещеры драконов, поселение людей, поселение оборотней, поселение эльфов, поселение фири, древний погост, площадь порталов, каирн друидов, подводный город, лес монстров, лес света и порядка, вулкан демонов, пещеры темных эльфов. Внимание! В этих поселениях уведомлены о присоединении. Возможные преподаватели предупреждены о имеющихся свободных должностях. Йоклун только и смог на это вякнуть в ответ. Это что же ща за геморрой я себе создал, и почему все так обернулось? И откуда у меня вновь система? И какой из меня, млять, ректор? Мне же еще даже 12 нет. Отступление. Ученики всех факультетов стояли на площади Хогвартса вместе с преподавателями и смотрели на то, что происходит с замком. А тот рос. Прямо на глазах все его повреждения подергивались синеватой дымкой, а затем там появлялись маленькие, меньше домовых эльфов, человечки в серой одежде, странных очках, биноклях и с огромным количеством инструментов на себе и рядом, а затем они словно размывались и повреждения на замке просто исчезали. Росли башни, стены отодвигались, даже земля на том месте, куда расширялся замок, росла на глазах. Вот стена отодвинулась на приличное расстояние и прямо на глазах пустое пространство покрывалось брусчаткой, затем рос фундамент новых построек и затем начинали расти сами постройки. И между всем этим, просто на невероятных скоростях бегали эти самые человечки. Директор Дамблдор, смотря на это все, выхватил палочку и, выкрикнув заклинание, поймал один из серых смерчиков, который материализовался у него в руке в того самого маленького серого гоблина с кучей инструментов. «Эй!» – запищал пойманный. «А ну немедленно отпусти меня, а то у нас планы горят. Ректор не обрадуется, если план не будет выполнен вовремя. Вы пожалеете о том, что задержали занятого делом гремлина». «Да-да», – кивнул Дамблдор, а затем встряхнул человечка. «А теперь скажи-ка мне, что вы это делаете с замком, а не видно?» Возмутился гремлин и ткнул в сторону замка крохотной ручкой. «Восстанавливаем тут все. По планам строим новые корпуса и расширяем пространство для этого. А теперь отпусти, мне работать надо. А то как дам молотком, лететь будешь дальше, чем видеть, маг. Не груби», назидательно встряхнул директор гремлином, который в тот момент пытался отцепить от своего пояса миниатюрный молоточек. «Что за ректор?» От услышанного гремлин замерой выпучил глаза на Дамблдора. «Что, вы не знаете лорда ректора? Да как это возможно-то? Это владелец всего, что тут есть. Самый-самый главный над университетом высшей магии. Вы директор школы, и не знаете про ректора?» «Нет, не знаю. А самый главный тут, я». «Ха-ха-ха-ха-ха!» Рассмеялся гремлин и от смеха выпустил из правой ручки свой молоточек. «Ой, ложись!» Вдруг заорал тот и буквально исчез из руки директора, оказался мигом перед учениками и перед ними выросла толстенная крепостная стена солидных размеров, а затем за стеной грохнуло так, словно титан топнул. Ученики подпрыгнули и попадали, где стояли, а по стене пошли трещины от силы удара. Гремлин же, сняв очки с глаз, облегченно выдохнул и вытер обильный пот со лба. Фу-ух, успел. А затем стена, что он создал, рассыпалась серыми искрами, и перед учениками предстала просто сюрреалистичная картина. Огромный, пятиметровый кратер, на дне которого скромно лежал миниатюрный, 10-сантиметровый молоточек, вдавившись в камень так, что только выемка в его форме и выдавала его там присутствие. Метнувшись в кратер, гремлин достал из выемки свой инструмент и аккуратно повесил его на пояс. Однако, как только он это сделал, за ним появился важный гремлин в широкополой шляпе, котелке и с размаху влепил тому подзатыльник, отчего ударенный гремлин со скоростью пули пролетел всю площадь и сполз по стене, в которую влепился всем своим с виду тщедушным тельцем. «Граннок, как ты посмел уронить свой молот, отрыжка гончей смерти?» — завопил гремлин в шляпе, оказавшийся около тельца провинившегося и тряся того, как вытряхиваемую простынь. «И почему ты не работаешь? А если лорд-ректор узнает, ты хочешь на годик отправиться работать в загоны пауков у темных эльфов? Так я тебе это устрою. Господин архитектор, простите, господин архитектор, меня задержал маг с длинной белой бородой и не желал отпускать, а вред причинять нам запрещено, потому я и не мог вырваться, однако, когда уронил молот, то постарался спасти учеников, вот», — отрапортовал мотыляемый на ветру гремлин, умудряясь при этом быть в стойке смирно. «Как ему это удавалось? Да кто же их, гремлинов, знает-то? И где он, этот маг? Не могу знать, господин архитектор. Я спасал учеников, господин архитектор». Хмм, отпустив гремлина, который мгновенно исчез в неизвестном направлении, гремлин в шляпе мигом оказался у кратера и стал тот разглядывать, затем хмыкнул и буквально вбил руку по самое плечо в землю, из которой через мгновение выдрал мага, который только и смог, что с хрипом вдохнуть и начать пытаться отдышаться. Под землей воздух не предусмотрен. Подойдя к грязному и пытающемуся отдышаться магу, гремлин заметил, подняв палец кверху: «Никогда не трогайте инструмент гремлина, а то может что и пострашнее приключиться. Ну, у меня работа стоит», и, превратившись в серый смерчик, исчез в стороне с огромной скоростью строящихся зданий. «Да что происходит в этом дурдоме?» — послышался усталый голос преподавателя и по совместительству декана Слизерина. Часть 18. Новый Хогвартс. Я сидел в своем новом кабинете в Хогвартсе и устало читал отчеты гремлинов о перепланировке и постройках, а также капитальном ремонте Хогвартса. Особенно сильно требовалось отремонтировать подземелья, и гремлины уже принялись за работы в том месте, отчего замок иногда трясло. Гремлины это объясняли тем, что в некоторые места не получалось проникнуть с помощью кирок, и приходилось взрывать, но были применены все меры предосторожности для того, чтобы ничего и никто не пострадал. Я лишь кивал, периодически массируя виски и переносицу. И сейчас у моего стола стоял огненный эльф и протягивал мне на двух подносах отчеты и обед. Переложив отчеты в стопки, которые возвышались на добрый метр, все три, я принялся уплетать еду, одновременно кивнув эльфу для отчета. «Владыка, прибыли несколько представителей волшебного народа. Они желают стать новыми преподавателями университета Хогвартс. В основном, на факультеты Драга и Дарн». На мою приподнятую бровь эльф тут же добавил. «Темных и светлых разместили в разных гостиных для ожидания. Проблем не было, все культурные и понимают, что у вас огромное количество дел. Правда, темная эльфийка хотела ворваться напрямую к вам в кабинет, крича что-то о том, что жалкий мужчина обязан принять женщину из Драу немедленно. Однако была остановлена у самых дверей элементалем света, в данный момент залечивает ожоги в гостиной. Ей предоставлены все нужные для этого средства.